В какой-то мере, да, в какой-то мере все-таки все равно приходит идея Бога и в таком состоянии. Единственное, что когда они устраивают эти ритуалы, то действительно задумаешься, чем они там занимаются. Ну, например, в храме приглашают рок-группу, и рок-группа поет, какой Христос молодец, как здорово, что он такой молодец, и что давайте все песни петь про Христоса, и все у нас будет тоже хорошо. Да, под рок-музыку такой. Все танцуют, пляшут, всем хорошо. Конечно же, любой православный священник скажет, что они поднимают сексуальную энергию и наслаждаются именно тварными потребностями. Значит, еще раз проявил. Должен существовать у каждого подобного рода идеал, к которому я должен именно не должен, но хочу стремиться, хочу достичь его. Удастся мне это или нет, не имеет значения. Имеет значение, что есть магнит, к которому я тянусь. Если этого магнита нет, то жизнь становится скучной, и люди, как правило, впадают в депрессию, потому что они не получают удовлетворенности от этой жизни. А депрессия ведет и в дальнейшем либо к психотическим расстройствам, неврозам, либо к психосоматическим расстройствам. Вот в этом уже начинается, с этого начинается самодеструкция. Вспомните красивый эпизод. Связанные с очень мудрыми психологами в нашей стране. Как-то Лев Николаевич Толстой, рассматривая картину Рериха, Николая Рериха Гонец, вдруг заметил ему на выставке: «Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь переплывали речку с быстрым течением?» На что Николай Рерих говорит: «Бывал. Так вот помните, чтобы достичь цели на другой стороне речки, нужно всегда брать выше по течению. Жизнь всегда сносит». Великая мудрость русского психолога Льва Николаевича Толстого. Жизнь всегда сносит. Это означает, что если вы хотели бы стать просто психологами, вы будете очень плохими. Если вы, у вас есть желание стать хорошими психологами, вы будете просто посредственными психологами. Если у вас желание стать лучшими, совершенными психологами, вы станете очень хорошими психологами. Понятно вы? Я очень рад, что она вам понятна. Но я уже обращался по поводу разума. Важно не только это осознавать и понимать, но и стремиться к большему всегда. Когда я заговорил о разных традициях,